Послесловие. Рано или поздно, как бы ни было прискорбно, мы всегда прощаемся с героями полюбившихся, надеюсь, сводные для вас такими и являются, книжек. Писателям, как и читателям, зачастую тоже тяжело прощаться с литературными персонажами. Я не являюсь исключением. Книга, которая пришла к логическому завершению, к кульминации, ставящей точку над основным сюжетом повествования, писалась чуть больше года, и в нее было вложено много любви и души. Происходили разные события, оттягивающие выход произведения. Но неизменным оставалось одно, а именно, интерес к нему с моей стороны. Кто-то, судя по названию, мог ошибочно предположить, что столкнется с беллетристикой, с чтивом второго сорта. Однако я надеюсь, что смог убедить их в обратном. Каждая глава книги пропитана должным уважением к читателю и теплыми чувствами к описываемому миру и его героям. Это история о любви и преодолении сложностей, о чувствах и человеческом духе, способном не сломиться перед надвигающимися невзгодами. Оглядываясь назад, я могу с предельной уверенностью сказать, что не жалею ни сил, ни времени, потраченных на написание этой книги. В моем багаже, к счастью, есть еще великое множество невоплощенных в печатной форме идей, и я буду всегда стараться не подвести своих читателей. Напоследок скажу, что выражаю большую благодарность своей жене Татьяне, которая с самого первого дня знакомства поддерживала меня и давала вдохновение написать нечто стоящее. Спасибо тебе большое, любимая. Читайте хорошие истории. До скорых встреч. Ганжалян Размик Самвелович, 2023 год.